Глава шестая. Накануне все вещи были подмочены, и половину ночи сушили одежду, палатку, спальные мешки. Проснулись поздно. «Отдай лошадям весь овес», — сказал Марков. «Чего уж там, и каждая хлеба с солью. Остался хлеб. Есть еще две буханки». «Вот и хорошо. Сделаем по приличному бутерброду. У нас ведь сухари и галеты должны быть. Есть. Скоро будем в селе. Там хлеба вдоволь». На завтрак Марков открыл не две, как обычно, а три банки мясных консервов, банку сгущенного молока из НЗ. Сварил больше, чем обычно, рису. «Давай пировать, Афанасич!» «Гулять так гулять!» — засмеялся дед. «Погуляем в Ольховке!» — успокоил его Аникей. «Теперь уже недалеко». Они быстро закончили трапезу и стали собираться. «Подмораживает!» — сказал Каюр. «Смотри, ледок! Скоро зима!» «Не страшно!» «Дорога у нас до Ольховки хорошая. Видишь, поднимемся сейчас на это плато и вдоль гряды прямехонько по твердой дороге. Лишь бы только они ноги не сбили о камни. Так подкованы. Будем идти до самой ночи, ночевать будем в селе. Это я тебе обещаю. Вот только березняк миновать, заросли бы только не встретились». «В березняке кустов не бывает», — сказал Афанасич. «Березка любит чистые поляны». «Ну, тогда совсем хорошо. А то ведь продираться. Помнишь, как через Чезенью, будто в джунглях? В Стланике еще хуже». «Стланик будем обходить. Он на склонах, а мы понад терраской. Тут на карте даже тропа есть». «Знать, жилье недалеко. В одном дне пешего хода». Поздно вечером с вершины холма увидели огоньки деревни, спустились в долину и, петляя вдоль реки, под мерный звон колокольцев, вошли не спеша в Ольховку. Их удивило, что не выскочили навстречу собаки, не облаяли гостей. Тихо было в поселении, только стучал движок электростанции. Свет горел на трех столбах в разных концах Ольховки. Даже ночью было видно, что деревня невелика, что люди здесь скорее отдыхают, а не работают. Рабочее их место где-то дальше, во всяком случае не здесь. «У тебя, ты говорил, тут знакомые?» — спросил Марков. «Давай искать». «Найдем», — уверенно сказал Каюр. «Давай здесь спросим», — показал Марков на домик с аккуратным крыльцом, с перильцами, с маленьким огороженным двориком. Все окна в домике светились ярко, весело. Едва не подошли к крыльцу, как дверь распахнулась. На порог вышел человек, а яркий свет из проема двери упал на улицу, на лошадь Афанасича. «Ого, гости!» — узрел их хозяин и сбежал с крыльца. «Не из бригады?» И, вглядевшись в лица, разочарованно протянул. «Нет, геологи!» «Геологи!» — ответил Марков. «Давайте знакомиться. Кузьмичев я, Николай, управляющий отделением. Сам неделю, как из тундры. Вот, он повел правой рукой. Левая была на перевязи. Дрова колол, фалангу отрубил на указательном. И он продемонстрировал руку с перевязанным пальцем, которая висела на свежем бинте, перекинутом через шею. «Тяп и нету, а?» «Да», — протянул Марков. «Надо пеплом посыпать», — сказал Афанасич. «Я знаю». И протянул руку. Кузьмичев ее пожал —